И от религиозной схоластики с метафизикой вы тоже далеки. Я развел руки в сторону, чтобы показать, как далек. Добросвет кивнул, будто именно такого ответа и ожидал. Походив по сцене еще немного, он спросил. А как вы относитесь к уверенности некоторых граждан, что евреи правят миром? Не разделяете вы эту точку зрения глубоко в душе? Познакомьте меня с кем-нибудь из таких евреев, ответил я. Или хотя бы дайте телефон. Мне кажется, что они совсем про меня забыли. Добросвет опять кивнул и еще немного походил по сцене. Возможно, мы именно это и проделаем, сказал он с загадочной улыбкой. Причем вселенский правитель может обнаружиться даже ближе, чем вы думаете. О-о-о, подтвердил Шмыга. Что вы имеете в виду? Спросил я напряженно. Не будем торопить события, сказал Добросвет. Я хотел бы, моншер Семен, чтобы между нами сперва установились доверительные отношения. Для этого есть все необходимые условия. Хочу сразу сказать, что мы в нашей организации давно избавились от пещерного антисемитизма, которым страдали многие должностные лица Российской империи и Советского Союза. «Неофициально могу добавить», — бросил Шмыга, — «что мы считаем распятие Иисуса Христа внутренним делом еврейского народа». Добросвет внимательно уставился на меня, словно ожидая благодарной реакции на такой щедрый аванс. «Спасибо за понимание», — сказал я коротко. «Так вот», — продолжал Добросвет, — «насчет того, кто правит миром. Конечно, Монами Семен — это не евреи». Но это и не какой-то другой народ или формально организованная компания людей, хотя некоторые члены билдербергской группы и тешат себя такими мыслями, начитавшись антиглобалистских листовок. Скорее, мировая власть является чем-то вроде блуждающего пятна света, куда попадают то одни, то другие, некоторые надолго, а некоторые всего на несколько секунд. Подробный анализ этого пятна занял бы у нас много времени, но для наших целей достаточно сказать, что в нем часто появляются люди, которых обобщенно называют «американские религиозные правые». Вы ведь про них слышали, Семен? Я сделал неопределенный жест, способный означать все, что угодно, в диапазоне от «слышал много раз» до «расскажите, пожалуйста». Тогда я коротко обрисую вам духовно-политические взгляды этой публики, продолжал Добросвет. Итак, американские религиозные правые — это люди, полагающие, что видимый нами мир был создан за 6 дней Богом, который сперва избрал в качестве любимого народа кочевое племя синайских скотоводов, но после своей трагической гибели на кресте изменил завет таким образом, что в конечном счете избранным племенем оказались Соединенные Штаты Америки. Пока ясно? «Не очень», — сказал я честно. «Неудивительно», — улыбнулся Добросвет. «Метафизика религиозных правых крайне сложна для восприятия. Дух Синайской пустыни, беседующий с вождями кочевников, является для них первопричиной, альфой и омегой, богом с большой буквы «G». Причем богом не в том смысле, в каком, по мнению суфиев или сикхов, им является абсолютно все, а в узкоэксклюзивном. Духи остальных пустынь уже не есть бог, а все остальные страны не богоизбранные. Догмат о богоизбранности Америки, который религиозные правые постоянно пытаются сделать фундаментом реальной политики, мало чем отличается от догмата о непогрешимости папы. Из него следует, что все, что делает Америка, правильно, морально и справедливо, по той простой причине, что это делает Америка. В той или иной степени так думает значительное число американцев. Слушая этот бред степной кобылицы, я почему-то вспомнил тетю Люсю, жившую в Одессе через 2 улицы от нас. Ее племянник Алик был старше меня на 10 лет. Когда я только начинал ходить в школу, у него уже росли заметные бакенбарды. Он был единственный одесский еврей на моей памяти, который верил в Бога как положено, и Бог ему помог. Алик уехал в Америку и открыл на Брайтоне колбасный магазин, настолько кошерный, что колбаску там заворачивали только в журнал «Нью-Йоркер», отлежавший 2 недели, чтобы из бумаги испарились все ароматы. И люди, которым жалко было покупать журнал, каждый день покупали у него колбасу, поскольку думали, что таким образом бесплатно поддерживают свою культурную эрудицию на мировом уровне. Хотя Алик, конечно, был не дурак и учитывал стоимость журнала в цене конечного продукта, да еще и добавлял приличную накрутку. Но рассказывать Добросвету со Шмыгой об этом примилом курьезе я, повинуясь смутному инстинкту, не стал. Добросвет тем временем уносился в ковыли все дальше и дальше. Если вдуматься, по сравнению с такой картиной мира, мировоззрение германских нацистов покажется образцом научного позитивизма, ибо нацисты провозглашали себя избранной расой на основе набора наукообразных тезисов, например, претензий на совершенную форму черепа. Теоретически можно было измерить циркулем много разных черепов и научно доказать Гитлеру, что он не прав. Религиозным правом доказать ничего нельзя, поскольку в их случае нет ничего такого, что можно было бы измерить циркулем. Они полагают себя богоизбранными исключительно на основании своей веры в то, что они избраны Богом. Кроме того, они опираются на смутные пророчества сомнительных древних книг, заложником которых в результате становится весь мировой исторический процесс. Стоит подумать, что такие люди время от времени получают контроль над американской ядерной кнопкой и становится попросту жутко. У Шмыги забибикал телефон. Он посмотрел на экранчик и не стал отвечать. Однако его лицо несколько помрачнело.